Мифы о расах. В той стране обитают люди одноногие, но ходят они с поразительной быстротой. Ложась на отдых, человек поднимает над собой свою единственную ногу, ибо она столь велика, что, отбрасывая тень, защищает его от палящих лучей солнца. А на другом острове живут люди гигантского роста и отвратительные на вид. У них всего один глаз, находящийся на лбу. Есть и такой остров, на котором живут люди невероятно грязные и не имеющие головы. Глаза находятся у них на плечах. «Приключения сэра Джона Мандевиля». Знаменитая книга XIV века. Мы, люди века XXI, снисходительно улыбаемся. Однако, открыв иную современную книжку по расовым вопросам, рискуешь увидеть набор небылиц и предрассудков – почти столь же дремучих, как байки средневекового путешественника.